Глава 9. Хан, потерявший удачу. Гнев младшего хана Селта был подобен гневу жеребца, на глазах которого соперник покрыл любимую кобылицу. Селта был в такой ярости, что лично зарубил сводного брата младшей сестры, которому опрометчиво доверил оберегать свой шатер. Пока он, хан, храбро сражался с множеством врагов и при этом сумел сохранить большую часть своих людей, уведя их из коварной ловушки, подстроенной, несомненно, старыми врагами-хузарами, кто-то пробрался в его шатер и унес множество ценных вещей. И среди прочего родовую саблю, доставшуюся Селты от отца. Именно этой сабле род Селта был обязан своим возвышением. Так сказал деду Селта его дед, а значит, это была истинная правда. Почему вор польстился на невзрачное оружие, хан понятия не имел. Но пропажа талисмана уже сказалась на судьбе. Вместо того, чтобы добыть богатый полон и разбогатеть, хан едва не расстался с жизнью и навлек на себя гнев большого хана. А теперь Селта снова надо идти к старшему брату, жаловаться на то, что его шатер ограблен. Придется, ведь один лишь большой хан может учинить розыск и найти вора. Иначе даже узная Селта, в чьей кибитке лежит его добро, толку не будет. Ни один воин, пусть и из самых простых, не позволит рыться в своих вещах представителю чужого рода. А обратись Селта за справедливостью к старшему в чужом роду, тот лишь пожмет плечами, а потом стребует у вора часть награбленного. Селта даже не сомневался в результате, потому что сам поступил бы так же и посмеялся бы над ослом, не сумевшим уберечь собственное добро. Младший хан трижды клал руку на холку коня, чтобы поехать к большому хану, но в седло так и не сел. Вместо этого отправил слугу за тем пленным, который завлек Селта в ловушку, а кроме северянина потребовал привести к нему молодого хузарина, которого видел среди пленных. Пленили хузарина не люди Селта, но сейчас это не имело значения. Если после общения с Селта хузарский жеребенок околеет, ничего страшного. Селта пообещает поймать другого или парочку. Хузар в степи много. Сейчас младшему хану важно узнать, кто устроил на него засаду. Да и северянин будет разговорчивее, когда палач у него на глазах поработает с хузарином. Слуга вернулся один, без пленников. Сказал, их нет. Но хан его не убил, ограничился ударом плетки, раскровенившим дураку щеку. Великое небо! Все приходится делать самому! Селта по согнутой спине слуги взошел на коня и поехал за пленниками сам. Негодный слуга не обманул, пленников и впрямь не было. Ни того, ни другого. «Может, их демоны подземного мира уволокли?» — предположил десятник, которому была поручена охрана лагеря. От такого заявления Селта растерялся. «Почему их?» — задал он совсем глупый вопрос. «Да кто ж их демонов знает? Может, приглянулись? Они ж молоденькие, симпатичные». И ухмыльнулся так гнусно, что Селта понял, десяток знает о том, что северный мальчишка побывал у Селта в шатре, и даже не сомневался, для чего тот понадобился хану. Селта потребовалось великое усилие, чтобы не перечеркнуть гнусную ухмылку взмахом клинка. Однако побег пленных, что бы там ни придумывал десятник, это серьезно. С такой вестью можно и к большому хану пойти, тем более что один из пленников принадлежит Селте, и он вправе спросить за его пропажу. Ну и заодно на кражу пожаловаться. К удивлению Сергея, погони за ними не было. К рассвету варяги без проблем поднялись к порогам, погрузились на насад и переправились на островок, у которого оставили лодью. Здесь, в относительной безопасности, можно было позавтракать, устроить раненых и даже поспать. Ну и трофеи поделить. Однако последнее дело Рерих отложил. Слишком серьезное, чтобы заниматься им наспех. Впрочем, были и трофеи, которые на все делить не требовалось. те, что Сергей с Машегом позаимствовали из шатра младшего хана. С деньгами и украшениями все было просто, с оружием тоже. Шлем Машегу, кольчугу Сергею. А чтобы компенсировать разницу, Машегу достался лучший из двух луков. Еще каждому по кинжалу, третий решено было продать. Остались сабли. «Вот эту я бы тоже продал», — Машек указал на старую сабельку в потертых ножнах, которую друг непонятно зачем прихватил с собой. «Дорого не дадут, но хоть сколько». «Хоть сколько, говоришь?» Сергей с легким усилием извлек оружие из потертых ножен. Он уже успел поглядеть на клинок при дневном свете и порадовался, что чуйка не подвела. Он держал в руках настоящее сокровище. «Ты посмотри на нее», — предложил он, протягивая оружие Хузарину. Тот, взрослый Машек из прошлой жизни, наверняка оценил бы клинок. Но этот, похоже, в лошадях разбирался куда лучше, чем в дорогих сплавах. «Ржавчины нет», — равнодушно произнес Хузарин, взвешивая в руке оружие. «А так-то не из лучших. И хозяин прежний ею не дорожил, не следил. Видишь, темная какая? Клинок как зеркало должен быть, чтоб смотреться в него можно было. Или вон тому здоровому», — Машек кивнул на спавшего на скамье войста, — «морду подбрить, по вашему обычаю. Вы ж, варяги, истинного бога не ведаете и данной им мужской красоты не понимаете». Машек вернул саблю Сергею и с надеждой ощупал подбородок. Увы, даже зародыша будущей бороды пока что не проклюнулось. «Отполировать не мешает», — согласился Сергей. «Может, подточить немного. И ножны поменять обязательно». Извлекший клинок при свете дня, Сергей моментально сообразил, что попало ему в руки. В предыдущей жизни он отменно разбирался в оружии. И в собственных кузницах ковал, и чужеземное привозил с запада и с востока. Это было с востока, с очень далекого востока, из Индии. Но только клинок, рукоять поставили позже, и ножны тоже не родные, даже не подогнали толком. А может, их от старости повело. Ничего, в Киеве наверняка найдется мастер, который и рукоять новую справит Сергею по руке, и ножны тоже. Это все ерунда. Главное, сам клинок. За такой золотом по весу заплатишь, считай, дешево взял. Надо, наверное, объяснить Машегу настоящую стоимость. Но язык не поворачивался. Как только Сергей коснулся дивного клинка, внутри будто пыхнуло что-то. И Сергей понял, не отдаст. Это его, и только его. «Это ж я ее нашел», — попытался убедить свою совесть Сергей. «Я ее взял, Машек бы на такую точно не позарился». Но обманывать друга негоже. А это обман, как ни крути. «Она дороже, чем ты думаешь», — сказал Сергей. «Намного дороже». И, наступив на возмущенно пискнувшую совесть, предложил: «Давай так, я беру эту, а ты те две». Машек с сомнением поглядел на гадкого утенка в руках товарища. «Уверен?» — спросил он. «Обида у тебя не будет потом, что не по чести поделили?» «У меня точно нет, лишь бы у тебя не было». «Ну, будь по-твоему», — согласился Машек, подгребая к своей доле две недешевые с виду сабли. «Но если передумаешь...» «Нет», — мотнул головой Сергей. «Полюбилась она мне». «Бывает», — проговорил Хузарин, изобразив лицом что-то вроде «любовь зла». «Тогда с нашим все. А если еще и Рерих не обидит, то хватит нам на коней добрых. Еще и останется». «Не обидит», — заверил Сергей. В щедрости княжича по отношению к Хузарину Сергей не сомневался. «Как думаешь, почему за нами не было погони?» — спросил он. «Струсили твари вшивые». Машек расстелил попону, сунул под голову седло и, уже закрыв глаза, пробормотал: «Больше мы их не увидим». Но он ошибся. «Сколько их было, говоришь?» Селта глядел в конскую гриву. Головы не поднимал. «Очень стыдно. Очень». «Тебя нет для меня больше, Селта. Повезло, что ты сын брата моего отца. Не то сломал бы тебе спину. Пошел прочь!» Большой хан Кайду махнул плеткой и 700 воинов рванули в галоп. «Найду», — мысленно произнес Селте, скрипнув зубами. «Найду и отомщу». Это только кажется, что степь большая. Для людей племени Харевой она дом. А вора в своем доме найти легко, если деться ему некуда. Если деться ему некуда, а вот если есть... «Ого!» — воскликнул Солн, пихая в бок отрока на слава. «Ты глянь, сколько набежало! Давай буди батьку!» «Да их тут тысяча целая!» Рерих зачерпнул днепровской водички и умылся. «По нашей душе, небось!» «Не тысяча, поменьше!» Разбуженный шумом Сергей тоже спустился к реке. Поглядел на печенегов, прикинул число, отметил бунчук большого хана. «Главное их здесь. Видишь, княжич, хвост синий на древке?» «Это его знамена». «Уважают нас», — сказал Простен. «Этакое войско». «Здорово мы их ночью напугали», — по-хузарски произнес Машек. «Большая сила. А в лагере еще сколько осталось?» «Тысячи две-три, я думаю», — сказал Сергей, тоже по-хузарски. «И это только одно племя. Трудно вашим будет». «А вашим еще труднее», — отозвался хузарин. «У нас люди к бою привычные, а если враг пересилит, то на коней ушли. В степи или за стены. Крепостей печенеги брать не умеют, а ваши слабые и к земле привязаны. Легкая добыча». «А ты откуда знаешь?» — обиделся за своих Сергей. «Дед мой со здешних пахарей дань брал». «А как варяги пришли, что, сбежал?» — язвительно поинтересовался Сергей. «Дед еще жив был, когда великий Хакан всех данников здешних под себя взял. И реку эту тоже. Но взял по совести. Взамен другую землю дал и разницу лошадьми добавил. А вот брат его, тот, что в Самкерце наместником сидит и ханом себя величает, наше добро просто так отнял и своим доверенным отдал. А нам едва ли треть цены. Отец к великому Хакану ходил, но тот лишь руками развел. Не захотел против брата идти». Самкерц. Сергей не мог припомнить, где это. Где Самандар, он помнил и очень хорошо. А этот... неважно. «Верно, близок вашему Хакану, брат», — предположил он. «Какой там близок? Великий Хакан ссориться с ним не хочет. У него врагов и так». «На борт!» — раздалась команда Рериха. И новые друзья заторопились к сходням, поглядывая все же на скопившихся у берега всадников. Кто знает, вдруг удумает большой хан что-то такое, что позволит ему, несмотря на воду, добраться до варягов. Большой хан не удумал ничего. На конях за лодьей не погонишься. То есть угнаться можно, и даже переправившись на противоположный берег, препятствовать высадке, особенно если в твоем распоряжении целая орда. Вот только большому хану Кайду, обживающему новую территорию, делать, что ли, больше нечего, кроме как всей силой гоняться за полусотней беглецов. Но кое-кто все же решил последовать за уходящей лодьей. Хан Селте. Правда, ханом отныне называли его только сохранившие верность родичи. Для прочих соплеменников он никто. Кайду его выгнал с позором, как паршивую овцу. Селте расспросил табунных и узнал, кто его ограбил. Тот самый мальчишка Рус вместе с мелким хузарчонком. Селте узнал, кто вор, и теперь мог вернуть былую славу и вновь стать ханом. Потому что как только он получит обратно прадедовскую саблю-талисман, удача тоже вернется. Из всех людей, что недавно ходили под рукой Селте, с ним осталось всего 29. Только те из родичей, что не решились приступить связавшую их с Селте клятву верности. Три десятка всадников и полсотни лошадей. Они шли вдоль берега, не торопясь и немедля, не упуская из виду вражеский корабль и выжидая подходящего случая. Но случая не подворачивалось. Враги ни разу не пристали к берегу, ночуя или на самом корабле, или на встретившемся острове. Слишком далеко для стрел. Следуя за врагами, Селте дошел до края дикого поля. Здесь обитали рабы, те, кто роются в земле. Законная добыча любого вольного степняка. Правда, были тут и воины, По сигналу с одной из многочисленных дозорных вышек они седлали коней и бросались на перехват лихих всадников. Или не бросались, если тех было слишком много. Отряд Селта невелик, но быстр. Кроме того, он двигался вглубь обжитых земель, а перехватывали налетчиков обычно, когда те возвращались в дикое поле. Селта мимоходом разграбил несколько хуторов и одно селение, пополнив запасы провианта. Он даже позволил своим храбрецам повеселиться с добычей. Но недолго. Опасался дружинников русов и, главное, потерять тех, кого преследовал. Селте очень надеялся, что здесь, на своих землях, враги забудут прежнюю осторожность, высадятся и познают силу воинов племени Харевой. Однако Селте забыл, что удача оставила его. Сведения о том, что по полянским землям шляется банда степняков, дошел до одного из Олеговых воевод. И однажды в селении, что оказалось на пути Селте, вместо неуклюжих пахарей встретила печенегов конница русов. Селте сумел уйти. Рогатый старик Ирлик не получит душу Селте так просто. Однако бывший хан потерял половину людей, треть табуна и все добытое по пути добро. Жалко. Но еще жальче, что, убегая, они упустили корабль, который преследовали. Оставшиеся с Селте люди хотели уйти в степь, но бывший хан решил иначе. Он не мог возвратиться, не вернув удачу и честь. И Селте уговорил своих остаться в приграничье. «Здесь столько глупых овец, что волки никогда не останутся без поживы», — заявил он. «Нас немного, и это очень хорошо. Можно нападать и уходить незамеченными. Да и добычу делить приятней, когда долей немного». Воинам эти слова понравились, и никто не подумал, что большим отрядом можно взять намного больше, чем малым. Те, что посообразительней, остались с большой ордой. Впрочем, ума Селте хватало на всех. Не хватало только удачи. Как и предполагал Селте, храбрые воины Харевой не остались без поживы. Но доставалась им не та добыча, о которой поют песни. Речи уже не шло о том, чтобы налететь на какой-нибудь городок или даже большое село. Их жертвами становились то малый караван из десятка вазов, то отдельный хутор, а то и вовсе охотничья варяжка, неосмотрительно вставшая лагерем, слишком близко от притаившихся печенегов. Спору нет, это было весело. Пытать мужей, пока те не выдадут тайники с ценностями, а потом просто так, для удовольствия. Драть мягких жопастых женщин с белой кожей и косулями глазами. Кормить коней отборным зерном, набивать животы лучшим мясом, а седельные сумы всяческим добром. Очень весело. Наскочить, пограбить, пожечь и умчаться в дикое поле, оставив запоздавшим мстителям сгоревшие кости на пепелище. Но даже в таких мелких налетах потеря удачи сказывалась. Его и без того малый отряд ухитрялся терять людей. Одного прободила вилами баба, потерявшая страх от отчаяния. Другому отрубил руку бородатый землепашец, оказавшийся не совсем землепашцем. Его потом наказали примерно, и его, и семью, да что толку. Без руки воин не воин уже. Пришлось Селте подарить безрукого небу. Третий и вовсе по-глупому погиб. Полез на крышу за шустрым местным мальчишкой, упал и сломал шею. Да и добыча, честно признаться, была не из лучших. Даже простое железо было редкостью, а деньги по большей части медными. Серебра взяли горсть не наполнить, а золото и вовсе не попадалось. Зато удалось кое-что узнать о варягах, с которыми ушел мальчишка, укравший удачу Селте. Варяги эти обитали в главном городе русов — Киеве, и к себе на север не торопились. Так сказал пойманный печенегами купчик, и это была правда, потому что, когда спрашивает хан Селте, даже самые упорные и хитрые, в конце концов, говорят только правду. Весть была важная, но бесполезная. В Киев Селте хода не было, дороги в столицу русов были открыты, по земле и по воде туда каждый день уходят сотни. Однако полтора десятка печенегов не прошли бы по этим дорогам дальше первой заставы. Но даже если удастся обойти дальние заставы, то к Киеву все равно не подобраться. Люди живут там тесно, будто овцы в отаре, но в отличие от овец сразу примечают чужих, а это смерть. Умирать же Селте не собирался, и отчаиваться тоже, и времени не терял. 11 дней возил на запасной лошади девку из оседлых, заставлял ее учить язык, на котором говорил, но и для потехи тоже держал ее. А потом глупая девка в реку бросилась. Пришлось стрелу на нее потратить. Но да это ничего, девок у землепашцев много. Вот удачи у Селте маловато. И потому Селте после каждой победы молился небу и небесному отцу, дарил им кровь пленных мужей и верил, рано или поздно боги родного племени ему помогут.